Глава 20. Когда Фенрис сказала Лоран, что хочет поговорить с ней, Аларик увязался следом. Лоран привела всех в лечебницу. Как и в первый день их встречи, она села с одной стороны и указала рукой на противоположную. Стол словно проводил между ними черту, показывая, что им никогда не быть на одной стороне. Впрочем, никто и не стремился этого изменить. Аларик просто устроился у стены, подпирая ту плечом и смотря на всех немного со стороны. «Мы хотим услышать ваши мысли по поводу произошедшего здесь. Возможно, вам известно что-то более того, что написано в книгах хранителей», — сказал Фенрис. «Все, чему я стала лично свидетелем, занесла в книги», — ответила Лоран. «Что касается выводов, эльфы развязали войну и продолжают нападать. Какие еще можно сделать выводы, кроме тех, которые и так очевидны?» Нежелание разговаривать остро чувствовалось, но Фенриса это никак не смущало. Он спросил. «Вы брали в плен эльфов. Есть ли записи допросов?» «Нет, мы не ведем их. Какой в этом смысл?» «Кто проводит допросы?» «Последние – Аларик, Кларис. Они знают эльфийские. Ведь не все остроухие знают иллинойский». «Адо?» «Эти люди погибли». Лоран смотрела только на Фенриса. В ее зеленых глазах впервые за все время отражалась явная неприязнь. И можно было бы подумать, что ведьма стала так относиться к нему после того боя за стеной. Но Лая интуицией чувствовала, что причина не в этом. Односложные, тщательно выверенные ответы тоже настораживали. Лоран выглядела змеей, которая смотрит на жертву и ждет своего часа. «Что вы узнали от эльфов?» – терпеливо продолжил спрашивать Фенрис. «Я вам уже говорила». «Прошу напомнить». «Маги эльфов тоже погибли в один день со всеми остальными магами-людьми. Рожденные после возникновения той волны также умирали, едва им исполнялось 11». «И все? Больше ничего не узнавали? Ни как они добираются до города, ни где ночуют в те дни, когда в пути, ни сколько их осталось, ни что случилось с Дейлором?» «Нет, мы не спрашивали подобное. Мы не можем выйти. Какой прок в такой информации?» Холод в голосе Лоран удивительным образом сочетался с холодом голоса Фенриса. Выглядело так, словно столкнулись две глыбы, и какая из них победит, решала лишь сила воли. «Лоран», — вмешался Чунсок, — «у нас общие интересы, поэтому прошу вспомнить и рассказать все, даже самое незначительное». Чунсок понимал, что Лоран молчит не потому, что не помнит, а потому, что не хочет, и решил попробовать зайти с этой стороны, с хорошей. Есть еще вариант зайти с плохой, но он был совсем запасной. «Я сказала все, что мне известно». «Аларик», — позвал его Фенрис, приглашая присоединиться к разговору. Тень сомнений промелькнула в глазах сына ведьмы. Он словно боролся сам с собой, и эту борьбу заметили все. Лоран строго взглянула на сына, безмолвно приказывая. И он сначала потупил взор, в нерешительности прикусил губу, а потом нахмурился и заговорил. «В последний допрос...» «Аларик», — перебила его Лоран, гневно смотря. «Они должны знать», — упрямо возразил он. «Я запрещаю», — повелительно махнула рукой ведьма и строго выставила указательный палец, словно собираясь им назидательно покачать. Лая проводила этот жест взглядом, и снова внутри родилось то самое чувство. Она видела уже такое раньше. Ощущение нереальности накрыло ее, на мгновение унося отсюда, а в памяти возник голос, который почему-то звучал голосом этой ведьмы. «Равена, я запрещаю». «Я все решил», — уже тверже ответила Ларик. «Что ты решил, глупец? Ты лишаешь нас единственного шанса». «Пару лет назад мы случайно поймали эльфа», — заговорил Аларик, больше не смотря на мать. «Ну, как поймали? Подобрали. Тот эльф, убегая, подвернул ногу и как-то умудрился ее сломать. В общем, это был явно не его день. Девчонка, что была с ним, не захотела его бросить и до последнего пыталась спасти его, помогая идти. Взяли обоих. Внучкой она ему приходилась, поэтому даже делать ничего особо не пришлось. Эльф тот сам все как на духу выложил, лишь бы отпустили. Их клан в немилость когда-то попал к верховной жрице. В изгнании они вот и побираются. А к людям наведываются часто, потому что надеются первыми благую весть принести ей, тем самым заслужить прощение. А Ларик снова попыталась остановить его Лоран, но он лишь отмахнулся. Много лет назад у верховной жрицы сын пропал. Просто исчез. Но она, как ведающая будущее, предсказывала, что он вернется, и продолжала ждать. А поскольку других городов, кроме Дейлора, не осталось, то эльфы того клана присматривали за Изимой. Алларик посмотрел вдруг на Фенриса. А еще тот эльф сказал, что пропавший ребенок должен был стать их магистром. Воцарилось молчание, где все невольно уставились на Фенриса, приходя к одному единственному мнению, которое напрашивалось само по себе. «Выходит, магистр, сын верховной жрицы?» — ровным голосом уточнил Фенрис. «Меня больше волнует другой вопрос», — медленно проговорил Алларик. «Ты их магистр?» Злость и решимость таилась во взгляде Лоран, когда она смотрела на Фенриса, а еще жажда мести. Эльфы все отняли у этой земли, у этих людей, и неважно по какой причине. Это был ее, Лоран, шанс отомстить. Вопрос лишь в том, как правильно разыграть выпавшую карту. Просто убить и лишить их наследия или подороже выменять. Лая видела одолевавшее ведьму предвкушение, так явно, словно знала эту женщину раньше. Собственная злость распалила огонь тьмы в душе и сразу же смешалась с любовью к Фенрису. Руки Лаи стали покрываться золотистыми и черными полосами. Лоран сначала уловила магию, а потом увидела причудливое отражение той на коже и изумленно прошептала, впервые наблюдая сочетание света и тьмы в одном человеке. «Так не бывает!» Лая протянула руки через стол и схватила Лоран за запястье. Алларик дернулся в сторону матери, но Теруми подсокала, демонстрируя в руке кинжал, который точно прилетит быстрее, чем Алларик успеет хоть что-то сделать. «Как видишь, бывает», — процедила Лая. «Я знаю, что ты задумала. И поверь, если ты хоть на секунду, хоть на одну еще раз только подумаешь в том направлении, тебе не жить». «Лая», — осадил ее Чунсок, но вихри магии Лаи стали расползаться по комнате, предупреждая. Фенрис, Теруми и Чунсок благоразумно отскочили в сторону. «Лая», — мягко позвал ее Фенрис. «Из-за них погиб мой маг. Из-за них столетиями умирали чьи-то дети», — четко проговаривая каждое слово, произнесла Лоран. Взгляд налился ненавистью, делая ее глаза такими же ярко-зелеными, как и у Лаи. «И ты смеешь запрещать мне желать возмездия? Если бы твой маг погиб там, на поле, ты была бы первая, кто отомстил». «Так и есть. Если с ним что-то случится, я уничтожу тебя и каждого, кто тебе дорог. Я понятно объясняюсь?» Темная составляющая стала побеждать, и черные вихри магии стали переползать на Лоран, забирая ее силы. Лоран упрямо продолжала сидеть и смотреть на Лаю, прекрасно понимая, что умрет вслед за своей магией. «Ведьмочка, мне она тоже не нравится, но лучше отпусти ее. Проблемы нам ни к чему». «Родная». Лая хотела заставить ее отступить первой, но силу воли Лоран сложно было сломить. Светлая ведьма упрямо противопоставила ей свою магию. Вдруг сердце Лаи встрепенулось, отзываясь воспоминанием, теплым и нежным, откуда-то из детства. Лая отдернула руки и отшатнулась. «Показалось. Просто магия светлых ведьм похожа». Теруми облегченно выдохнула и приобняла Лаю за плечи. «Что ж ты такая эмоциональная? Да не тронет никто твоего Фенриса. Он сам кого хочешь прибьет. Лоран совсем не хотела ничего плохого». Теруми изобразила на лице широкую добродушную улыбку, при этом бросая предупреждение в глазах. «Правда, Лоран?» Ведьма замерла, всматриваясь в азурианку. Выглядела так, словно та искала на лице Теруми ответы на свои вопросы. «Я всю жизнь провел не здесь», — сказал Фенрис, обращаясь к Алларику, стараясь вернуть его прежнее хорошее расположение. «Рос и воспитывался в башне. Я понимаю ваше желание найти магистра, но я не он. У меня есть клеймо башни. Могу показать в качестве доказательства». «Ну, покажи», — не удержалась и пошутила Теруми, желая в первую очередь привести ведьмочку в чувство. То, что тьма часто берет над Лаей вверх, Теруми очень и очень не нравилось. Лая наградила ее таким взглядом, что клеймо башни должно было появиться у Теруми прямо на лбу, без посторонней помощи. Азурянка довольно рассмеялась. Это действие снова зачаровало светлую ведьму. В воцарившейся тишине Лоран долгие секунды откровенно рассматривала лицо Теруми, а потом тихо выдохнула, словно сдаваясь. Былое величие и злое упорство куда-то растворились, сменяясь печалью и какой-то затаенной тоской. «У меня есть дочь», — неожиданно призналась Лоран, с теплом смотря на Теруми. «Мой старший ребенок. Ее тоже зовут Теруми». Алларик изумленно распахнул глаза и шумно выдохнул, разом забывая обо всем остальном. Вопросы, которые у него завертелись на языке, задать не успел. Ведьма с грустной ностальгией продолжила. «У тебя ее улыбка. Такой же смех. Столько лет прошло, а я до сих пор помню. Так же улыбался и Джан. Редко, но улыбался». «Зачем ты мне это все говоришь?» Медленно и ядовито спросила Теруми, поднимаясь и отходя от нее подальше. «Я так часто представляла, какой стала моя девочка, что сейчас, глядя на тебя, не могу отделаться от чувства, что это ты и есть». Объятий Чона Теруми не чувствовала. Оцепенение сковало тело, а следом и мысли. Она просто смотрела на ведьму и медленно моргала. Где-то внутри отчаянно застучало сердце, где-то внутри стало сжимать грудь, предвещая крик. Где-то внутри, подпитываясь вспыхнувшей ненавистью, просыпалась темная магия, но сразу же гасла под весом растерянности. Но всего этого Теруми не осознавала. «У меня была сестра?» — наконец-то пришел в себя Аларик. «Почему не рассказывала раньше? И кто этот Джан?» «Потом расскажу», — пообещала Лоран и устало проговорила остальным. «Я не буду чинить препятствий. Магистр, Фенрис или нет, на самом деле неважно. Это все равно уже не вернет мне моего Ролена. Поэтому простите за минуту слабости». «Забавно», — насмешливо и зло проговорила Лая и поднялась, возвышаясь над сидящей Лоран. «Когда ты оставила ее, сколько ей было? 3? Меньше? И ее ты помнишь. Ее ты вспоминаешь. А дочь, с которой ты прожила 7 лет, нет?» Обида и боль загорелись в душе, вытесняя все счастливые моменты из детства, заменяя этим мигом. «Конечно, на свете ведь так много ведьм с рыжими волосами такого возраста, как я, что легко перепутать. Ну и, конечно, мое лицо за столько лет до неузнаваемости поменялось». Лоран широко распахнула глаза, жадно всматриваясь в Лаю, разом замечая то, что раньше гнала от себя, списывая на то, что это невозможно. «Ее дочь не могла быть здесь, только не в этом аду. А рыжих ведьм и вправду не так мало. Возраст? У ведьмы сложно его определить, они очень долго не стареют. И все же... Это была она, ее... Равена!» — прошептала Лоран, вскакивая на ноги. Из глаз полились слезы. «Да, мама, это я». Ведьма метнулась к дочери, желая ее обнять, но Лая увернулась. «Я чувствовала, что это ты, но убеждала себя, что родную дочь мать узнает. Ты и узнала. Ты Руми». Лая указала рукой на азурианку, что стояла и не двигалась. «Это ты, Руми, твоя дочь». Лая со злой улыбкой посмотрела на ошеломленного и ничего не понимающего Аларика. «А это, я так понимаю, мой брат. Ему, очевидно, повезло больше всего, его ты не оставила». Она вдруг дико захохотала. Умолкла так же внезапно, как и до этого разразилась хохотом. «Ах да, у тебя не было такой возможности. Вы же заперты. А кто отец? Ролен или из изимцев подобрала?» Гнев вырвался раньше, чем здравый смысл успел остановить руку. Лоран отвесила ей пощечину, а потом тут же испуганно ахнула, понимая, что сделала, и протянула к ней руки. «Равена, прости!» Лая сжала запястье матери и увела в сторону от своего лица, после сразу же отпустила. «Меня зовут Лая». Чувствуя, что еще немного и слезы польются из глаз, Лая резко развернулась и с гордо поднятой головой ушла, ни на кого не смотря. Едва дверь за ней закрылась, девушка бросилась прочь, не разбирая дороги. Фенрис в нерешительности замер, не понимая, как лучше поступить. Найти и поддержать или дать время? Собственное беспокойство толкнуло его к первому варианту. Он выбежал на улицу и стал озираться, чтобы определить, куда она могла уйти. Аларик уставился на Теруми и замотал головой, отказываясь верить. «Это все розыгрыш?» — в ужасе прошептал он, переводя взгляд на мать. «Она же не может быть твоей дочерью! Скажи, что Теруми не твоя дочь!» «Она мне не мать!» — жестко отрезала Теруми, наконец-то приходя в себя. «Моя мать умерла, когда мне было 3». «Теруми, давай поговорим», — взмолилась Лоран и сделала несколько шагов навстречу. «Мне не о чем с тобой разговаривать», — прошипела Теруми, отстранилась от Чона и покинула комнату. Далеко она не ушла. Остановилась за углом, ожидая, пока выйдет Чунсок. Она боялась оставаться одна. Слова Лаи и Лоран расшатывали почву под ногами, лишали силы. Теруми вдруг поняла, что чувствовали маги, когда дрожь земли забирала их жизнь. Примерно то же самое чувствовала и она. Это и пыталась остановить, заставляя себя думать здраво, логично. «Ты как?» – обеспокоенно спросил Чунсок, ласковым жестом касаясь ее волос и пропуская пряди между пальцев. «Амена, не нужно на меня так смотреть!» С легкой усмешкой проговорила Теруми, останавливая крушение собственного мира иронией. «Я в небольшом шоке, но не более. И эта новость даже не тянет на что-то невероятное. Все же логично. Куда Лоран могла сбежать со своим магом? Туда же, куда бежали и все остальные. А вот то, что ведьма не узнала Лаю, и правда забавно. особенно после рассказов ведьмочки о счастливых годах вместе». «Не будь такой категоричной», — осторожно вступился за Лоран Чунсок. «Что бы ни было в прошлом, судьба подарила вам шанс начать все сначала. Я думаю, стоит хотя бы поговорить с...» Труми зажала его рот рукой, не давая договорить. «Я ничего не хочу знать. Она бросила меня и Лаю. Какие слова оправдают это? Да и не нужны мне ее оправдания. Еще год назад, когда открылась правда, я эту правду пережила и больше не хочу к этому возвращаться. Никогда». Слова дались слишком сложно. Горечь против воли сжала грудь и горло в тисках. Женщина, которую Теруми когда-то сильно любила, а потом люто ненавидела, все-таки жива и находится сейчас через стенку. И это невыносимо. Теруми крепко сжала зубы и зажмурилась. Она вдруг почувствовала себя ногой, выставленной на всеобщее обозрение, где каждый брошенный в ее сторону камень мог стать последним. Вот только ногой была душа, а камнями — слова. И если эта лживая женщина заговорит с ней снова, то просто убьет ее, растопчет. Ощущение собственной никчемности, с которой так долго боролась Теруми, снова навалилось на нее, прибивая правдой. Она никому не нужный выброшенный мусор. Теруми стала часто дышать, но воздуха все так же не хватало. Она схватилась за одежду Чона и сжала ее в кулаках. «Помоги мне, спрячь от этого!» Чунсок крепко обнял, его большая ладонь бережно опустилась на ее затылок, застывая там, прижимая ее голову к своей груди. Теруми обхватила его талию руками, жадно вслушиваясь в неровный, взволнованный стук его сердца. Ее Чон. «Если он однажды бросит ее, если разлюбит, если она станет не нужна...» Пальцы с новой силой вцепились в его одежду. Он даже примерно не мог представить, что творилось в душе у Руми. Его родители, какими бы они ни были, всегда были рядом, как и сестра. Он рос в окружении всеобщего внимания и даже ни на секунду не сомневался, что родители убьют любого, кто хоть как-то посмеет навредить их сыну. Разницу между важен и любим он узнал намного позже, с приходом в его жизнь Теруми. И все же он был важен родителям, семье. У Теруми же никогда никого не было. Чунсок сжимал ее в своих объятиях, надеясь, что этого будет достаточно, чтобы она поняла. Он сделает все, чтобы сделать ее счастливой. Присутствие Лаи она почувствовала раньше, чем услышала. «Прости меня!» Тихий родной голос Лаи дрожал. Труми отстранилась от Чона и обернулась. Ее рыжая ведьмочка стояла рядом, лицо заливали слезы. «За те слова! Моя ревность была глупой, и я хочу, чтобы ты знала, что если бы я могла поменяться с тобой местами, то сделала бы это. Твое детство должно было быть другим, я не имела права...» Теруми подскочила и обняла ее. «Да черт с ним, с детством!» – сдавленно проговорила Теруми. «Черт с ней, с Лоран! Ты мой дом, и мне другого не нужно!» «Сестра!» – прошептала Лая, целуя ее в висок. «Моя вредная, любимая, старшая сестра! Мой дом! Я никогда, никогда не оставлю тебя! Всегда буду рядом! До последнего вздоха! Ты важнее всех на свете!» «Прекрати!» – взмолилась Теруми и шумно выдохнула, стараясь сдержать слезы. Но эта битва была заранее проиграна, едва Лая обняла. Чунсок не мог смотреть на них. Душу разрывало от желания защитить, уберечь от всего мира. Он подошел и обнял обеих, прижимая к своей широкой груди. Девушки с новой силой заплакали. Фенрис, который искал Лаю, так и застал их. Он замер в нерешительности. Теруми заметила его первым, выбралась из объятий Чона и, схватив эльфа за рубашку, рванула на себя, вынуждая присоединиться. «Теперь порядок!» Сквозь всхлипы проговорила Теруми, обнимая одной рукой Чона, второй Фенриса. «Мне не очень нравится такой порядок», — негромко заметил Фенрис, как и всегда испытывая несвойственное ему смущение от такого проявления чувств кого-то, кто не носил имя Лаи. «Не ври, угрюмый, у тебя на лице написано же, как ты счастлив». Лая засмеялась, отлично представляя, каким было сейчас лицо счастливого Фенриса. Теруми тоже захихикала, отпуская эльфа. «Я вас всех очень люблю», — на одном выдохе произнесла Теруми, а потом оттолкнула Фенриса и Лаю, оставаясь только с Чоном. «Но это только сейчас, не зазнавайтесь, и пойдемте отсюда. Не хочу видеть ни ведьму, ни ее сына». Они побрели в сторону своего дома, медленно. Лая обнимала Фенриса за талию, а его рука лежала на ее плечах. Рядом тихо шли Азура и периодически о чем-то шептались. На душе было уютно. Ее семья. Пустить кого-то только в их мир было страшно. Лая знала, что остальные думали так же, поэтому решение, что она приняла часом раньше, считала как никогда правильным. Не сейчас. Позже она подумает о матери, о годах порознь, о чувствах и отношениях, о том, поменяет ли это что-то в жизни. Позже. Для принятия и осознания нужно время, поэтому открывшуюся правду она упорно гнала от себя прочь. Но один факт ее почему-то веселил. Да и тактика Теруми не так уж и плоха. Почему бы не развеять непростую ситуацию юмором? «У нас есть брат, представляешь?» «Нет», — угрюмо ответила Теруми. «Мне сестры достаточно». «Ты признаешь уже меня сестрой?» — поддела ее Лая. «Я могу тебя так называть?» «Нет». «Врешь, по глазам вижу. Нечего в них смотреть». «Поддерживаю», — вмешался Чунцок. «Смотреть в твои глаза — моя работа». «Работа?» — ехидно переспросила Теруми. «Именно. Оплату требую наперед поцелуями». «Где наша отдельная комната?» — напомнила ему Теруми. «Все будет, моя императрица. Твой повелитель в процессе». «Не знаю, в каком процессе повелитель. Вот наш магистр домик себе уже присмотрел». Фенрис строго на нее посмотрел, и Теруми тут же поджала губы, вспоминая, что о таком болтать не стоит. Радостно шагающий навстречу Давид с группой людей подсказал, что работа ученых сейчас будет другая. Теруми избавила любимого от душевных терзаний и сказала. «Иди, а я поброжу за баррикадой. Хочу побыть одна». Фенрис устремил на нее взгляд, и Теруми тяжко вздохнула, обреченно добавляя. «Только там, ни шагу за стену». Чунцок хотел что-то возразить, но Фенрис коротко сказал. «Я присмотрю». Теруми сердито зарычала, а потом топнула ногой. «Кругом одни тираны». Чун довольно рассмеялся, оставил легкий поцелуй на губах Теруми и поспешил к изимцам. «Я на центральной стене постою», — сказала всем Лая и собралась уже уйти, как Фенрис снова притянул ее к себе и шепотом спросил. «Мне пойти с тобой?» «Ты не сможешь быть в двух местах одновременно», — напомнила ему она об обещании Чону. «Да, поэтому Теруми пойдет с нами». В красках представляя восторг той от подобной перемены в планах, Лая улыбнулась. «Со мной все будет в порядке, правда. Просто хочу побыть одна. Мне нужно время. Присмотри лучше за Теруми. Она, конечно, храбрится, но, думаю, это показное. Не хочу, чтобы наделала глупостей». Фенрис кивнул, поцеловал в висок и отправился к баррикаде, куда уже умыкнула Азурианка. Аларик запустил пальцы в волосы, нервно стягивая и собирая в хвост, а потом тихо рассмеялся. «Что это было?» – спросил он мать, которая сидела на стуле и бездумно смотрела на дверь. Видя, что она не реагирует на него, Аларик подскочил к ней и встряхнул за плечи. «Не смей уходить в себя!» – гневно воскликнул он, а когда женщина перевела на него полный боли взгляд, повторил вопрос. «Что это было?» «Не уберегла», – тихо пробормотала она сама себе. «Они разделили мою судьбу, застряли в этом проклятом месте!» Аларик еще раз встряхнул ее и резко отстранился. «Ты собиралась мне рассказать?» «И как ты себе это представляешь?» — с оттенком иронии спросила ведьма, понемногу приходя в себя. «Дай подумать». Аларик приложил руку к подбородку, указательным пальцем постучал себя по щеке и на секунду изобразил глубокую задумчивость. «Ну, например, так. Аларик, дорогой, кстати, у тебя есть две сестры». Он в гневе сжал руки в кулаки и уперся ими в стол, нависая над матерью. «Две, мать вашу, сестры!» Эти слова пощечинами вылетали из глубин раненой правдой души. «Как ты со мной разговариваешь?» — холодно и властно проговорила Лоран и окинула его строгим взглядом. «Как хочу, так и разговариваю!» — он ударил кулаком в стол, а потом резко отвернулся. Лоран сначала набрала в грудь воздуха, собираясь осадить зазнавшегося юнца. Как вдруг понимание его злости сделало ее еще более несчастной, если такое вообще возможно. «Ты любишь ее!» с тихим отчаянием произнесла Лоран. Он шумно процедил воздух сквозь плотно сжатые зубы. Тело разрывало от желания кричать и проклинать всех на свете. И чтобы не сойти с ума от несправедливости, он выбрал для себя самый простой и доступный способ спастись. Ненависть стала его опорой. Ненависть к женщине, которая почему-то звалась его матерью. «Я не хочу тебя видеть! Исчезни из моей жизни!» Боль, злость, отчаяние и ненависть смешивались в темно-синих глазах сына. И обвиняли гораздо сильнее, чем слова. Он ушел, громко хлопнув дверью, а Лоран осталась сидеть одна в пустой комнате.